книги наши, вдохнув в себя воздух, окружавший нас новой жизни, с усилием задерживали облегчающий выдох. Но с нами был писатель, который мог бы сказать: «Хорошо, я сделаю за всех вас необходимый выдох. Я буду смеяться так, что уравновешу всю вашу серьезность». Писатель этот — Михаил Зощенко. У Серапионов был в ходу рефрен, неизбежно повторявшийся под веселую руку. Прибаутка, смысл которой был так же ясен для нас, как туманен для окружающих. В самый неожиданный момент после сурового обсуждения нового рассказа или теоретического спора вдруг предостерегающе сухо раздавался чей-нибудь голос. Зощенко обиделся. И сразу общий хохот. Иной раз, наоборот, все веселятся, острят, потом наступает пауза от усталости, как вдруг опять в тишине слышится протокольная констатация: Зощенко обиделся. И снова поднимается веселый смех. Сам Зощенко при этом усмехался своей замедленной, изящной, пренебрежительной улыбкой, будто говоря: «А ведь правду возьму, да и обижусь». Этот человек был первым из всей молодой литературы, который по виду без малейшего усилия, как в сказке, получил признание и в литературной среде, и в совершенно необозримой читательской массе. Он действительно проснулся в одно прекрасное утро знаменитым, с первых своих шагов почувствовав все неудобство популярности. Неудобство это состояло не только в том, что на пароходах и курортах стали попадаться авантюристы, выдававшие себя за писателя Зощенко, что надо было прятаться от прытких устроителей развлекательных концертов и гастрольных турне, что появились подражатели в газетах и журналах, снимавшие с Зощенко то, что способен снять вор, одежду. Нет, неудобство и даже тяжесть положения заключалось в том, что талант Зощенко вызвал самое разностороннее и трагикомическое непонимание. Раньше всего Зощенко нашел признание на наших субботниках с вещами, довольно отдаленными от тех, которые пришлись по вкусу читателям юмористических журналов. Мы были покорены необыкновенным даром писателя сочетать в тонко построенном рассказе иронию с правдой чувств. Еще не вполне угадывая его самобытность, находясь в постоянной атмосфере литературных поисков, мы сравнивали Зощенко со всеми возможными его предшественниками по сходству и по противоположности. И эти сравнения и давали ему повод обижаться на своих друзей, иногда очень серьезно. Самобытность его никогда нами не подвергалась сомнению, но мы не могли заранее определить его меру, тем более, что так много тогда говорилось о Серапионах, как о явлении традиционном. Автор умнейших и глубоко историчных статей о Петербурге начала 20-х годов Мариетта Шагинян, друг и участник наших суббот, в своем литературном дневнике прямо писала, что Серапионы возрождают исконную русскую классическую повесть. Возрождал ее и Зощенко, а так как рассказы и повести его становились все разностороннее, то аналогия между ними и образцами соответствующего жанра в прошлом заводила нас во все углы XIX века. Между тем Зощенко пришел в литературу, как никто более, со своим голосом, своим героем, своей темой, каждой строкой уверенно заявляя: «Вот так надо писать, и только так я буду писать, не иначе». Однажды, возвращаясь в трамвае из Лесного после литературного вечера в Политехническом институте, где студенты устроили Зощенко овации, к которым он еще не успел привыкнуть, я говорил с ним об его искусстве. Он тогда начал выступать в журналистике с фельетонами, написанными на темы газетных хроник или читательских писем. Я сказал, что его работа может привести к созданию типов не менее общепонятных, чем «Горбуновские». И я оговорился, что неумирающий генерал Детятин делает Ивана Горбунова из мемуарного персонажа историко-литературным явлением. Но никакие оговорки уже не могли меня спасти. Слово вылетело, я пропал. «Да?» — спросил меня Зощенко, чрезвычайно деликатно, но почти не открывая рта.